Два дня спустя Кёстер, запыхавшись, выскочил из мастерской. «Робби!» — звонил твой Блюменталь. «В 11 ты должен подъехать к нему на Кадиллаке. Он хочет совершить пробную поездку». «Если бы только это дело выгорело». «А? Что я вам говорил?» — раздался голос Ленца из смотровой ямы, над которой стоял Форд. «Я сказал, что он появится снова. Всегда слушайте Готфрида». «Да заткнись ты, ведь ситуация серьезная!» — крикнул я ему. «Отто, сколько я могу ему уступить?» «Крайняя уступка — 2000. Самая крайняя — 2200. Если нельзя будет никак иначе, 2500. Если ты увидишь, что перед тобой сумасшедший, 2600. Но тогда скажи, что мы будем проклинать его веки вечные». «Ладно». Мы надраили машину до немыслимого блеска. Я сел за руль. Кёстер положил мне руку на плечо. «Робби, помни. Ты был солдатом и не раз бывал в переделках. Защищай честь нашей мастерской до последней капли крови. Умри, но не снимай руки с бумажника Блюменталя». «Будет сделано», — улыбнулся я. Ленц вытащил какую-то медаль из кармана. «Потрогай мой амулет, Робби». «Пожалуйста». Я потрогал медаль. Готфрид произнес заклинание. «Абракадабра, великий Шива! Благослови этого трусишку, надели его силой и отвагой, или лучше вот что, возьми-ка амулет с собой, а теперь сплюнь 3 раза». «Все в порядке», — сказал я, плюнул ему под ноги и поехал. Юб возбужденно отсалютовал мне бензиновым шлангом. По дороге я купил несколько пучков гвоздики и искусно, как мне показалось, расставил их в хрустальные вазочки, укрепленные в машине. Это было рассчитано на фрау Блюменталь. К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на квартире. Мне пришлось подождать 1/4 часа. «Знаю я эти штучки, дорогой мой», — подумал я. «Этим ты меня не смягчишь». В приемной я разговорился с хорошенькой стенографисткой и, подкупив ее гвоздикой из своей петлицы, стал выведывать подробности о фирме ее патрона. «Трикотажное производство, хороший сбыт, в конторе 9 человек, сильнейшая конкуренция со стороны фирмы «Майер и сын». Сын Майера разъезжает в 2-местном красном Эссексе. Вот что я успел узнать, пока Блюменталь распорядился позвать меня. Он сразу же попробовал взять меня на пушку. «Молодой человек», — сказал он, — «у меня мало времени. Цена, которую вы мне недавно назвали, — ваша несбыточная мечта. Итак, положа руку на сердце, сколько стоит ваша машина?» «7000». — ответил я. Он резко отвернулся. «Тогда ничего не выйдет». «Господин Блюменталь», — сказал я, — «взгляните на машину еще раз». «Незачем», — прервал он меня, — «ведь недавно я ее подробно осмотрел». «Можно видеть и видеть», — заметил я. «Вам надо посмотреть детали. Первоклассная лакировка, выполнена фирмой «Фоль и Рурбик». Себестоимость 250 марок. Новый комплект резины. Цена по каталогу 600 марок. Вот вам уже 850. Обивка сидений, тончайший корд». Он сделал отрицательный жест. Я начал сызнова. Я предложил ему осмотреть роскошный набор инструментов. Великолепный кожаный верх, хромированный радиатор, ультрасовременные бамперы, 60 марок пара. Как ребенка к матери меня тянуло назад к Кадиллаку, и я пытался уговорить Блюменталя выйти со мной к машине. Я знал, что, стоя на земле, я, подобно Антею, почувствую прилив новых сил. Когда показываешь товар лицом, абстрактный ужас покупателя перед ценой заметно уменьшается. Но и Блюменталь хорошо чувствовал свою силу за письменным столом. Он снял очки и только тогда взялся за меня по-настоящему.